Гуси-лебеди. Жили-были мужик с бабой, и были у них дети, дочь да малый сынок. Как-то раз собрались родители на ярмарку, мать дочке и наказывает: «Присматривай, доченька, за братцем, да со двора не ходи, а мы вам с ярмарки медовых пряничков привезем». Уехали родители, а дочку стали подружки кликать, да с собой звать хоровод водить. Усадила она малого братца на травку под окошко, а сама к подружкам побежала. Вдруг, откуда ни возьмись, подлетели к братцу гуси-лебеди, подхватили его на свои белые крылья, да и унесли прочь. Наигралась девочка, прибежала во двор, а малого братца и нет. Стала она его звать, стала она его искать, да все без толку. Нет как нет братца. Выбежала она со двора, глянула в чистое поле, а над полем, к лесу, гуси-лебеди летят, ее братца на белых крыльях уносят. И побежала девочка вслед за птицами братца выручать. Бежит она, вдруг видит, печь стоит, из трубы дым валит. Девочка к ней: «Печка, печенька, подскажи, куда гуси-лебеди моего братца понесли?» А печь ей в ответ: «Отведай мой ржаной пирожок, тогда подскажу». «Вот еще», — ответила девочка, — «не стану я твой ржаной пирожок есть, у моей матушки и пшеничные пироги не едятся». Запыхтела печка и не стала привереднице помогать. Бежит девочка дальше. Вдруг видит, дикая яблонька растет, румяные яблочки на ветвях качаются. Девочка к ней: «Яблоня, яблонька, подскажи, куда гуси-лебеди моего братца понесли?» А яблоня ей в ответ: «Отведай моего спелого яблочка, тогда подскажу». «Вот еще», — ответила девочка, — «не стану я твое дикое яблочко есть. У моей матушки и садовые яблоки не едятся». Закачалась яблоня и не стала привереднице помогать. Бежит девочка дальше. Вдруг видит, растеклась молочная река, кисельные берега. Девочка к ней: «Речка, реченька, подскажи, куда гуси-лебеди моего братца понесли?» А речка ей в ответ: «Отведай моего молочка, тогда подскажу». «Вот еще», — ответила девочка, — «не стану я твое молоко пить, у моей матушки и сливочки не едятся». Зашумела речка и не стала привереднице помогать. Бежит девочка дальше, смотрит, впереди темный лес. Стала она по лесу бегать, братца звать, да только никто не откликается. Пригорюнилась девочка, не знает, куда идти, и пошла в самую чащу леса. Шла, нашла, и вдруг увидела избушку на курьих ножках. Сидит возле той избушки, ее братец серебряным яблочком играет. А из окошка баба-яга за ним приглядывает, да пряжу придет. Подошла девочка к окошку и молвит: «Доброго здоровья вам, бабушка!» «И тебе не хворать! Чего явилась?» «Ох, бабушка, я пока по лесам да по болотам бегала, весь сарафан измочила. Дозволь мне у тебя обогреться». «Что ж, входи в мою избушку». Вошла девочка в избушку на курьих ножках, а баба-яга ей и говорит голосом ласковым: «Ты присядь, девица, на лавку, да пряжу попреди, а я пока тебе баньку истоплю». Села девочка на лавку, стала прясть, а баба-яга пошла баню топить. Вдруг из-под лавки выбежала мышка и пищит: «Девочка, девочка, угости меня кашкой, я тебе помогу». Угостила девочка ее кашей, тогда мышка и говорит: «Не к добру баба-яга пошла баню топить. Искупает она тебя в баньке, березовым веничком напарит, а потом посадит тебя в печку, да и съест». Испугалась девочка, заплакала, а мышка ей наказывает: забирай скорее братца, пока баба-яга не воротилась, и беги домой, а я вместо тебя прясь стану. Поблагодарила девочка мышку, выскочила из избушки, подхватила братца и побежала домой. Баба-яга баньку топит, а сама нет-нет да и спрашивает: «Придешь ли ты, девица?» А мышка ей в ответ: «Приду, бабушка, приду!» Истопила баба-яга баньку и в избушку за девочкой вернулась. Смотрит, а девочке и след простыл. Выглянула баба-яга в окошко, мальчонки тоже нет. Закричала она тогда своим гусям-лебедям: «Скорее летите, да девчонку с братцем догоните!» Поднялись гуси-лебеди в небо и бросились в погоню. А девочка с братцем выбежала из леса, видит, за ними гуси-лебеди гонятся, и стала думать, где бы от них укрыться. Подбежала она к молочной реке с кисельными берегами и просит: «Речка, реченька, спрячь нас! Отведай моего молочка, тогда спрячу!» Не стала девочка привередничать. Попила ее молочка и братца напоила, речка и спрятала их под кисельным бережком. Подлетели гуси-лебеди к молочной речке, никого там не увидели и улетели. Поблагодарила девочка речку и вместе с братцем дальше побежала. Бежит она, бежит, вдруг видит, за ними опять гуси-лебеди гонятся, и стала думать, где бы от них укрыться. Подбежала она к дикой яблоне и просит: «Яблоня, яблонька, спрячь нас! Отведай румяного яблочка, тогда спрячу!» Не стала девочка привередничать. Съела ее яблочко и братцу дала. Яблоня и заслонила их своей густой листвой от гусей-лебедей. Подлетели гуси-лебеди к яблоне, снова никого не заметили и улетели. Поблагодарила девочка и яблоньку и вместе с братцем дальше побежала. Вот уже и поле, а за ним и дом родной. Вдруг налетели гуси-лебеди, стали крыльями бить. Вот-вот братца выхватят. Подбежала девочка к печке и просит: «Печка, печенька, спрячь нас! Отведай мой ржаной пирожок, тогда спрячу!» Не стала девочка привередничать. Съела быстро ржаной пирожок и братцу дала, а затем в устье цепечки с братцем и спряталась. Покружили гуси-лебеди над печкой, покричали, крыльями помахали, да и улетели прочь. Поблагодарила девочка печку и скорее с братцем к дому побежала. А там вскоре и родители с гостинцами вернулись.